Глава 33. Крепкие мужские тела покрылись капельками пота. Короткий вздох, и один из воинов налетел на другого. Атакующим был Гелимер. Вкладывая в действие всю свою ярость и ненависть по отношению к Ахалфу, сын вождя обхватил обеими руками противника за спину и, сдавливая изо всех сил, сделал попытку опрокинуть его. Будь на месте Ахалфа кто-то послабее, он непременно бы свалился и получил за это порцию ударов от Гелимера. Но Ахалф не был таковым. Он устоял и вцепился в бока соперника с особой нежностью, такой, что у Гелимера затрещали ребра. Последний сумел таки вывернуться и освободиться от рук Ахалфа, а может, тот просто позволил ему. Гелимер отскочил назад, полоснул взглядом по лицу противника. Ахалф одарил его безумной улыбочкой и, широко разведя в стороны руки, крикнул: «Что же ты, Гелимер, испугался?» «Нет», — сощурил он глаза, — «не дождешься». Гелимер снова двинулся в сторону Ахалфа, но теперь уже более осторожно. К огромному самодовольству сын вождя сумел нанести удар кулаком по лицу соперника и тотчас получил ответный удар прямо в нос. Кровь алым фонтаном хлынула из носа Гелимера. Тот, вытирая ее ладонью, закричал от злости и вновь атаковал Ахалфа. Склизкими от крови руками Гелимер вцепился в противника. Ахалф ответно обнял неприятеля, и оба принялись ломать, корежить друг друга в попытке уронить на землю. Их взгляды соединились в одно целое, и все, что объединяло этих двух мужчин — ненависть друг к другу. Они, рыча и потея, не сдвигались с места. Воины, коих за это время набралось несколько сотен, кричали непристойные вещи, злились и потели, словно они сами сейчас сражались с невидимым врагом. Их крики и ругательства еще больше распаляли соперников. Каждый горел единственным желанием — победить. Рука Гелимера скользнула ниже, на плотную линию, оставленную недавним ударом кинжала, который нанесла Роза Ахалфу. Как он мог забыть? Вот он, шанс, пусть и немного подлый, но на войне все средства хороши. Сын вождя усмехнулся и со всей силы сжал бугристую кожу. Острая боль пронзила бок Ахалфа, он взревел и через миг опрокинул Гелимера назад. Тот, с грохотом ударившись головой о пыльную землю, непонимающим взглядом смотрел на победителя. «Я выиграл. Завтра мы отправляемся в путь», — окинув поверженного противника надменным взглядом, произнес Ахалф. Белый полог качнулся, и Роза, до этого времени заплетавшая волосы, бросила в сторону выхода напряженный взгляд. Глаза ее налились страхом, когда она увидела Ахалфа. Его голый торс был перепачкан кровью, голубые глаза горели безумным пламенем, и выражение лица мужчины не предвещало ничего хорошего. Он выглядел так, словно мгновениями ранее одними руками расправился с сотнями врагов. Роза, не сводя взора с Ахалфа, медленно поднялась. Не выдержав, она тихо спросила, что случилось. «Небольшой спор, в котором я вышел победителем». Ахалф сел на край ложа и вытянул перед собой длинные ноги. Роза замерла, не зная, как поступить. В голове ее кружили тревожные мысли. Уж если это небольшой спор, то страшно представить, как выглядит большой. Взор девушки прошелся по перемазанной кровью спине Ахалфа. Откуда же она идет? Где ее источник? В поисках раны Роза медленно обошла мужчину, но так и не нашла ее. «Это не моя кровь», — буркнул Ахалф. Он свел на переносице брови и крикнул в сторону выхода. «Эй, где вода? Живее!» Словно только и ожидая его крика, в шатер быстрым шагом зашли воины. Они принесли чан с водой, кувшин и пустую деревянную бадью. «Проваливайте», — прорычал Ахлф. Он, поднявшись на ноги, снял с себя штаны и перешагнул через них. Роза побелела от увиденного. Когда до нее дошло, что Ахлф полностью обнажился, девушка испуганно прижала к глазам ладони. Послышался звук льющейся воды и тихое ругательство. «Помоги мне!» Властный мужской голос вынудил Розу открыть глаза. Ахлф стоял в бадье спиной к девушке, но ей было достаточно и этого зрелища, чтобы ощутить стыд, который душной волной покрыл ее с головы до ног. «Я жду», — прорычал Ахлф. «Полей мне на плечи». Роза нервно сглотнула. Вид Ахлфа, даже стоящего к ней спиной, пугал ее. Он был похож на скалу, точнее даже на вулкан. Такой же огромный и опасный, только вместо магмы на его мускулистом, сильном теле была чужая кровь. «Мне долго ждать?» Ахлф бросил взгляд через плечо. «Сейчас». Роза, не чувствуя пола под своими ногами, медленно побрела в сторону мужчины. Чем ближе он становился, тем зловеще и больше казался в глазах девушки. Она, затаив дыхание, встала позади него. Взор ее не смел опускаться ниже поясницы мужчины, но все равно это не меняло дело. Стыд сжирал изнутри. «Какой же он огромный! Я не дотянусь до его плеч, если он продолжит так стоять», — пронеслось в голове Розы. Тревожась о том, как Ахлф воспримет ее просьбу, она все же осмелилась сказать: «Ты не мог бы сесть? Я не достаю до твоих плеч». Ахлф снова послал девушке взгляд. Она стояла вся красная от смущения, глаза ее блестели, как при лихорадке. Мужчина медленно опустился в бадью, и Роза поспешила выполнить его приказ. Наполнив кувшин, девушка осторожно полила ее на спину Ахлфа. Руки ее дрожали от волнения, и потому часть воды пролилась мимо мужчины. Он вздрогнул. Вода была прохладной, и Роза заметила, как под кожей забугрились мышцы. «Не жалей воду и попытайся хотя бы попасть не только на мое плечо», — недовольно произнес Ахлф. «Я хочу избавиться от крови Гелимера, она дурно пахнет». «Ты убил его?» Вопрос слетел с губ Розы прежде, чем она подумала, стоит ли его озвучивать. «Еще нет». Ахлф повернул в ее сторону голову и оскалился. «Но это вопрос времени, пока он нужен». Роза, размышляя над услышанными словами, зачерпнула воду и продолжила поливать ей своего господина. Выходит, Гелимер и Ахлф — враги, которые сейчас вынуждены быть в одном войске, объединенные войной? А что случится после, когда она закончится? Война ведь не будет длиться вечно. Взор Розы устремился за прозрачными потоками, струящимися по мужской спине, ровно до того места, где она заканчивалась. Ниже девушка не смотрела. «Подай полотенце», — прогремел Ахлф. Роза окинула шатер потерянным взглядом. «Где же взять это полотенце?» «В сундуке, первый слева», — подсказал Ахлф и медленно выпрямился. Девушка ринулась выполнять очередной приказ. Откинув тяжелую крышку сундука, Роза отыскала среди вороха ткани полотенце из мягкого хлопка и поспешила принести его Ахлфу. Только как ему дать полотенце, ведь он стоял так, что... Щеки Розы запылали от стыдливого румянца. Зажмурившись, девушка подошла к Ахлфу и вытянула руку с полотенцем. Он скосил на нее глаз и усмехнулся при виде ее выражения лица, на котором застыло желание сохранить достоинство и пылкий стыд от столь интимной сцены. Ахлф нетерпеливо дернул полотенце на себя, и Роза качнулась вперед. Испуганно распахнув глаза, девушка увидела то, что прежде никогда не представало перед ее взором. Она покраснела, потом побелела, будто только что столкнулась с чудовищем, и вновь зажмурившись, попятилась назад, оступилась и с грохотом приземлилась прямо на ягодице. Ахлф насмешливым взором наблюдал за происходящим с Розой. «Удивительно», — размышлял он, медленно обвязывая вокруг узких бедер полотенце. «Эта девушка может быть бесстрашной, как львица, и смешной, как котенок». «Довольно». Ахлф выбрался из бадьи и встал рядом с Розой. Та, запрокинув голову, заскользила взглядом по его ногам, покрытым темными волосками, полотенцу, влажному торсу, и остановилась на лице Ахлфа. Выражение его лица все еще сохраняло оттенки усмешки. «Вставай». Он протянул ей руку. Роза неуверенно посмотрела на его ладонь. Широкая, мозолистая, эта ладонь была протянута ей. Удивленная таким жестом Ахлфа, девушка осторожно вложила в нее свои пальцы. Поразилась, заметив, какой контраст между ее рукой и мужской. Как нежна ее и как груба его кожа. Пальцы Ахлфа сомкнулись на ладони Розы и осторожно потянули ее. Девушка, не сводя с мужчины взора, плавно поднялась. «Идем». Ахлф повел Розу к ложу. Опустился на него сам и, продолжая держать за руку пленницу, потянул ее к себе. Она все с той же грацией опустилась рядом с ним. Роза была столь близка к Ахлфу, что сквозь серебристый шелк ощущала влажное тепло, источающее его кожей. Мужская рука медленно прошлась по правому плечу девушки, неспешно погладила спину, скользнула на ребра и переместилась на девичью грудь. В этот момент Роза перестала дышать. Широко распахнутыми глазами она глядела прямо перед собой, пока рука Ахлфа, сознанием ценителя прекрасного, гладила и сжимала ее грудь. Нет, мужские прикосновения ни разу не сделали Розе больно, однако ее грудь и все тело странно и даже пугающе реагировало на них. Роза то дрожала, словно у нее был озноб, то ощущала столь душный жар, что хотелось прыгнуть в прохладную воду. Сама же грудь, где сейчас были уже две руки Ахлфа, сладко ныла и, словно вторя ей, теми же ощущениями отдавал живот и кончики пальцев. «Поцелуй меня», — прошептал Ахлф. Роза вздрогнула и непонимающе посмотрела на него. «Сама. Поцелуй», — повторил он, обжигая ее лицо темным пламенем. «Поцеловать?» Сама только мысль вызывала в девушке протест, но она помнила, что дала клятву этому мужчине и потому почти покорно подчинилась его просьбе. Роза подалась вперед, вздохнула и прижалась губами к мужскому рту. Мужские губы не ответили. Они были жесткими и равнодушными. Хотя, может быть, это она, Роза, как-то не так поцеловала Ахлфа. Снова вздохнув, девушка в этот раз постаралась действительно поцеловать его. Губы ее нежно скользили еще и еще по его губам, и, наконец, Ахлф принял и ответил на ее поцелуй. Как только это случилось, вся инициатива перешла к нему. Ахлф целовал Розу так требовательно и волнующе, что у нее закружилась голова. Сердце подпрыгивало до самого горла, а затем, казалось, устремлялось куда-то вниз. И так по кругу. В конце концов, не выдержав мужского натиска и мощных чувств, Роза тихонько, почти жалобно застонала. Ахлф прервал поцелуй. Он тяжело дышал. Грудь его воздымалась, а лицо приняло хищное выражение. Даже глаза и те поменяли цвет. Они стали глубокого, как океан голубого оттенка. Бездна страсти, пожирающая все на своем пути. Но страсть эта умело контролировалась своим хозяином. «На сегодня хватит». Ахлф улыбнулся. В его улыбке отчетливо читалось удовлетворение. Как он и чувствовал, Роза оказалась пылкой натурой, только она сама не знала, сколько страсти скрывалось в глубине ее души.